1943 год. Южный фронт. Евгения Красько, Антон Козлов. Следующий день начинался по распорядку. Утром я сбегал на пробежку и позанимался в лесу. Делая упражнения, все больше склонялся к выводу, что мне нужен напарник или напарники по спаррингу. Пока получалось подтянуть только физуху своего нового тела. В учебном классе сегодня учили боевой устав, в том числе общевойсковой. Заместитель командира полка сказал, что принимать будет лично. Ко всему прочему, пришел замполит, заявив, что последний час будет читать нам лекцию о влиянии марксизма-ленинизма на сознание трудового народа. Мне, выходцу из 21 века, это казалось полным маразмом. Но делать нечего. Лишний раз настраивать против себя капитана Зузина не хотелось. Только замполит приступил к своей лекции, пришел посыльный из штаба и сообщил, что младшего лейтенанта Краско вызывают к командиру. Я, обрадованный, тут же поторопился на вызов. Войдя в штабную землянку, отрапортовал о прибытии. Здесь находились старший лейтенант Сергей Носов, лейтенант Семен Ширяев, лейтенант Антон Козлов, командир полка Гладышев и молчи-молчи, майор Гарин. Командир показывал на карте Носову маршрут полета. Иван Васильевич отвлекся, когда я вошел. «А, Красько! Вот Сергей, она полетит с Козловым. Через пару дней распределим новичков по эскадрильям твоей и Поповой. Через 10 дней еще обещают новичков с Урала из Свердловской школы. Так что укомплектуем все эскадрильи. Теперь о деле. Евгения, ты летишь ведомой у Антона Козлова. Твоя задача – прикрывать хвост Антона. Следуешь за ним, будто тебя веревкой привязали. В мелочах он тебе пояснит позже. Ваша задача – встретить из немецкого тыла транспортный самолет. Встречается наш разведчик с особо секретными сведениями. Кроме разведчика, в самолете раненые из партизанского отряда. Ночью не удалось вернуться нашим, по каким причинам не знаю. Летят днем. Возможно, связано это с тем, что информация должна была быть доставлена в кратчайшие сроки», — объяснял комполка. «Если задача так важна, почему не отправить больше народу?» — спросил Носов. «Две пары и то, считаю, много. Вы как пройдете линию фронта, немцы сразу всполошатся, а потому пойдете в тыл к немцам разными маршрутами. А уж там будет точка встречи. Вылет через час. Красько, тебе нужен позывной. У нас принято, что летчик сам делает выбор». «Мне ведь уже придумали прозвище. Вот пусть и будет позывным. Ведьма», — предложил я свой вариант. Все присутствующие обменялись взглядами, а майор Гарин улыбнулся. «Ну хорошо. Ведьма так ведьма. Надо будет только замполита нашего подготовить и успокоить. Мало ли что», — согласился полковник, и все засмеялись. Мы вышли из штаба. Носов сообщил, что за мной закрепили самолет, на котором я вел учебный бой. Я решил тут же дойти до Кузьмича, но меня тормознул Носов. «Женя, там Кузьмич уже занимается осмотром наших машин. Так что давай к нам. Мы тебя в курс дела введем. И вот возьми этот твой планшет с картой». Сергей подал мне планшет, и мы присели на траву у самолетов. Старлей показал на карте наш маршрут и место, где назначена точка встречи, нами и транспортным самолетом. «Командир, на какой высоте пойдем?» – спросил Козлов. «Можно на 7000 пройти. Получается, что километров 200 от линии фронта. Транспорт будет идти на 5000. Двигаемся на крейсерской скорости. Информация для тебя, Женя. Худые нам в скорости не уступают, но их можно делать на вертикали. А если встретятся фокеры, то у них скорость побольше и потолок выше. Антон, действуйте по ситуации, но до места встречи нужно дойти на цыпочках. Пароль для связи с нашим Ли-2 – 100 минус названная цифра. Летчик на транспортнике опытный, за линию фронта летал не раз. Он назовет номер, например, 42. Вы должны ответить: полсотни 8. Это понятно?» Сергей посмотрел на нас всех, а мы согласно кивнули. Отмашку на взлет нам дали только через 2 часа. Я уселся в кабине, запустил двигатель, и через несколько минут мы с лейтенантом Козловым взлетели. Мои подруги махали мне руками с аэродрома. На хвосте моего Яшки красовался номер 33, желтого цвета. На этом боевом задании я узнал позывные летчиков. У Сергея Носова позывной «Казак». У Антона Козлова позывной «Тур». А у Семена Ширяева «Шорох». Произошла нестыковка по времени. Встреча с транспортником произошла в 170 километрах от линии фронта. обменялись паролями и попылили в сторону наших. Узнал я и оперативный позывной летчика Ли-2, Слон. Мы пролетели половину пути, когда по рации заговорил Шорох. Казак, встречным курсом ниже и левее вижу 2 метров. Тур, Шорох, Ведьма, не отвлекаемся от основной задачи. Слон, Казак, на связи, держите высоту. Если сможете, увеличите скорость. Как поняли меня? На связи, Слон. Понял тебя, Казак. Идем на предельный. Я посмотрел в сторону противника. Худые действительно не стали преследовать нас, а уходили на северо-запад. А по рации я услышал, как ругнулся Антон Козлов. Мля, теперь ждем гостей. Нам осталось до линии фронта 50 км, может меньше. Рация вновь заговорила. Сергей Носов сообщил. Вижу 4 худых. Выше и левее нас. Не отвлекаемся, выполняем задачу. Справа пара худых, заходят на атаку, добавил Козлов. Тур, Ведьма, держите курс. Шорох, прикрой, атакую правых, скомандовал Носов. Носов был хорошим летчиком. В одного фрица он попал сразу на встречной атаке, а Ширяев одной очередью добил немца. Второй мессер уклонился от атаки и стал набирать высоту. Но в этот момент Носова и Ширяева атаковала 4 худых, что были слева. И началась карусель. Мы с Козловым продолжали охранять транспортник, и вскоре я потерял из виду Носова и Ширяева. Летел и думал, как там ребята, справятся вдвоем против 5. А линия фронта уже вот практически под нами. И из моих мыслей вырвал голос Антона. Справа 2 пары худых. Я посмотрел вправо и увидел, что немцы заходят на атаку. Рассмотрел мессеров на одном из самолетов на хвостовой части фюзеляжа, увидел рисунок карточного туза. Козлов крикнул. Прикрой атакую. И мы ввязались в бой. Стрелок транспортника тоже открыл огонь. В этот момент мы были над линией фронта, но с земли не стреляли. Немцы и наши, видимо, понимали, что могут задеть своих. Поэтому с земли обстрела не произошло. Антон попал в одного мессера, и тот закувыркался в воздухе, падая. А тот, что с тузом на фюзеляже, сделал несколько выстрелов и увернулся. В прошлой жизни я что-то слышал о размалеванных самолетах немцев. На них летали асы, а разрисовывали свои аппараты для понтов. И этот с тузами попал в Козлова, его самолет задымил, резко теряя высоту. Антон выпрыгнул с парашютом, его самолет упал, взорвавшись на земле. Тогда я атаковал 2 пару худых. Как только увидел в прицеле ведущего немецкой пары, сделал несколько выстрелов из пушки на встречном курсе и ушел вниз. Дальнейшее я воспринимал как в карусели. На хвост ко мне сел тот, что с тузами. Я оторвался размытой бочкой. Нашего транспортника я не видел, но знал, что мы уже на нашей территории, а может почти на нашей. Вот где пригодился опыт пилотажа. Через минуту я попал в одного из мессеров, и он вспыхнул разом и весь. Набрал высоту и с горкой пошел вниз. Взял в прицел немца, жму гашетку. Еще один фриц отлетался. Остался размалеванный. Я не отражал, сколько времени мы с немецким асом крутились в небе. Он оказался очень хорошим летчиком. Меня радовала мысль, что 2 я уже сбил. Еще бы этого картежника снять. Удача была на моей стороне, после нескольких фигур пилотажа я на боевом развороте все же зашел в хвост немецкому асу. Каких-то 3, может 4 секунды. Есть! Я попал. Немец в штопоре начал падать. Летчик выпрыгнул. По парашютисту я стрелять не стал. Слышал, что с обеих сторон расстреливать парашютиста считается моветон. Глянул вниз, вроде мы на нашей территории. Я даже увидел линии окопов. И тут меня словно дернули. Осмотревшись, увидел еще 3 немцев, ближний ко мне открыл огонь. Я резко бросил машину в сторону, но услышал, как по фюзеляжу застучали пули. Набирая высоту, понимаю, что мой Яшка еще ого-го. Покрутил головой, немцы ниже меня. Выполняю хаммерхед, 2 вижу. Жму на гашетку, 1 есть. 2 по горизонтали пошел в сторону. Видимо, не очень опытный летчик. А я-то выше. Пристраиваюсь ему в хвост и палю из пушки. Вижу несколько попаданий, и мессер разваливается в воздухе. А вот 3 фриц слинял. Я покрутил головой, нигде не вижу. Осмотрелся и увидел хлопки и разрывы зенитных снарядов. Это что, по мне наши стреляют? Да нет. Ах ты мать твою, я уже на территории немцев. Соориентировавшись, направляю самолет в сторону наших окопов. Смотрю на приборы, а топливо-то каюк. На нуле топливо. В подтверждение этого мотор несколько раз чихает и глохнет. Зашибись! Пытаюсь планировать. Внизу какая-то деревенька и поле. С грехом пополам сел. Правда, повредил шасси. И на мою удачу ко мне бегут наши, вполне советские солдатики. А наш Ли-2 все-таки улетел.